Глава 9. То, что было. «Научи меня магии, колдун! Не особо твой народ доволен!» «Ты шутишь? Мы полетим на них?» Восхищение мальчишки, радостные вопли. «Мы летим в небе на странных существах!» Меч из тьмы, рассекающий Сейрана надвое. «Нет!» Иллюзия. Юнец убивает едва не заколовшего меня колдуна, не похожего на человека. «Ты обещал помочь моему отцу!» «Веди свою конницу на штурм, Сейран!» «Там мой отец!» «Они не выжили, Сейран! Ты последний мужчина в своем роду!» «Ты мой должник, владыка! Я прошу вернуть этот долг сейчас! Хочу видеть, как погибают эти твари!» «Я вспоминаю! Я вспоминаю прошлое, но...» «Только лишь то, что связано с Сейраном. Наше знакомство во дворце его отца, правителя кочевников. Я отправился к нему за помощью, когда стал владыкой королевства. Но как это произошло, я все еще не помню. Я знаю, что отец не видел в парнишке магию, а я разглядел и предложил обучить ей. Я знаю, что Сейран был моим другом. Мы вместе летали под облаками на крылатых кейласах. Мы вместе тренировались, мы бились плечом к плечу, когда на меня совершили покушение, измененные магическим кристаллом колдуны, и юноша спас мне жизнь. Мы вместе сражались на войне, которую я вел, и Сейран командовал конницей степняков. Его отец и старший брат погибли, защищая мою столицу от орд каких-то тварей. Волна образов, чувств и воспоминаний захлестывает меня. Обрушается с силой 10 000 приливов, заставляет сесть на песок рядом с парнем. «Хэл», — выдыхает он, — «это ты? Это правда ты? Мне не мерещится? Ты жив?» Я поворачиваюсь к другу и вижу, что его зрачки ужасно маленькие, а белки глаз залиты кровью. Он улыбается, но так, словно ему больно. «Это правда я», — натянуто улыбаюсь в ответ. «И правда жив. Ты сам-то как?» «Голоса в голове», — морщится он. «Мы что, сражались?» «Ага». Киваю и кладу руку на плечо друга. «Не помнишь?» «Все как будто в тумане. И голова раскалывается. Что со мной? Мы на арене? Долго я тут?» Крутящийся поблизости хам забирается на плечо Сейрана и обнюхивает его ухо. Затем смешно чихает и перебирается ко мне на шею. «Дерьмо!» «Согласен», — киваю я зверьку, и Сейран удивленно смотрит на нас. «Все дело в колдовстве, приятель. Ты что-то помнишь?» «С тех пор, как попал сюда? Мало что. Какие-то вспышки. А до этого?» «Конечно. Он странно смотрит на меня». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что у меня проблема, Сейран. Я не помню о своем прошлом почти ничего с тех пор, как очнулся в лесу несколько недель назад». «Но...» Парень жмурится и трясет головой. «Как? Я ничего не понимаю, Хэл!» «Ты в этом не одинок», — усмехаюсь я. «Идти можешь?» «Кажется». «Тогда пошли. Тебе надо хорошенько поесть, попить и отдохнуть, а я пока расскажу, что случилось, и, надеюсь, потом ты ответишь на мои вопросы». Доспехи демона мы оставляем прямо здесь, в проходе. Кто-нибудь из людей Лэра Триссо их потом заберет. Я набрасываю на плечи Сейрана свой плащ, который ему велик, но отлично закрывает жилистую фигуру, и мы пробираемся через закрытые помещения арены к служебному выходу. Я и сам переодеваюсь на ходу. Накидываю на плечи темно-серый камзол, прихваченный с собой как раз для такого случая, голову прячу под широкополой шляпой. Как я и обещал Лэру Триссо, это место мы покинем так, чтобы никто не заметил. Из арены имеется несколько выходов для своих, специально для таких случаев, и мы пользуемся одним из них. Пройдя по небольшому подземному тоннелю и выбравшись в якобы заброшенном доме на одной из соседних улиц. Охрана, провожающая нас взглядами, не говорит ничего, и меня это несказанно радует. На улице уже ночь, но Тиаллир и не думает спать. Когда спадает полуденная жара и солнце скрывается за горизонтом, город меняется. Одни заведения открываются, другие закрываются. Касты, как тут называли группы людей разного положения, сменяют друг друга, но в целом количество народа остается примерно таким же. Пока я веду еле переставляющего ноги Сайрана к своей комнате в гостинном доме, вокруг только и слышатся разговоры о прошедшей схватке. «Он его разрубил пополам! Сам видел!» «Вранье! Я был на поединке! Никого клешня не разрубал! Руки сломал демону и забил шлемом до смерти!» «Да какой там! У него магия какая-то своя была! Демон на него могильным тлением дыхнул, а клешня раз — и в огонь все обратил! Спалил его!» «А труп-то зачем за собой потащил, знаете?» «Ну, продаст задорого, чё? За астральных тварей магики платят много. Этот ещё стухнуть не успел, наверное, уже потрошат его где-то». Я только усмехаюсь. Хорошо, что лица Сайрана никто не видел, а мою внешность разглядеть под шляпой и высоким воротником тоже проблематично. Да никому это и не надо. Люди сами придумывают себе истории и легенды о том, как закончился бой. Дейлер Триссо постарался создать из Сайрана образ потусторонней твари. Все эти амулеты и заклинания, создающие эффект тьмы, красных глаз, пара и прочего. Никому и в голову не приходит, что демон и его победитель сейчас плечом к плечу идут по городским улицам. Однако я не ослабляю бдительность. Стараясь держаться теней, всю дорогу проверяю, не следит ли кто за нами. И пару раз на перекрестках замечаю одних и тех же людей — как если бы они следовали за нами по пятам. Их двое. Долговязый, худой, похожий на птицу, мужчина в серо-зеленом камзоле и смуглая женщина низкого роста, с внушительной грудью, обтянутой рубашкой, с глубоким вырезом. Они не выглядят опасными, и оружия при них тоже нет, но отчего-то эти люди вызывают во мне тревогу. Проклятье, неужели Лэр Триссо все-таки послал кого-то разобраться со мной и с Сайраном? Или их отправил кто-то другой? Кто-то, связанный с исчезновением моих друзей или вообще с моим прошлым. Кажется, раньше я их не видел. С едва переставляющим от слабости ногами Сайраном особо не спрячешься, однако за последние недели я неплохо изучил район вокруг гостинного дома, а потому, прошмыгнув через проулок, заложив круг и вернувшись назад по сквозным дворикам, засаженным ухоженными растениями, я оказываюсь позади преследователей, меняю направление и иду к своему временному жилищу кружным путем. Вроде теперь за спиной никого. Я выдыхаю и успокаиваюсь лишь в тот момент, когда за нами захлопывается дверь снятых мной апартаментов из двух комнат. Ничего особенного. Спальня с большой кроватью, куда я укладываю друга. Гостиная с диваном и ванная комната. Это, конечно, настоящее чудо. Никаких слуг, которые таскают нагретую воду ведрами. Вместо них система труб и насосов, как они называются, которые выкачивают воду из земли и пропускают через специальное помещение внизу, где жидкость нагревается. Но сейчас мне не до этого. Уложив бредящего Сайрана на кровать, я как могу вправляю ему сломанный нос. Обрабатываю раны, осматриваю тело парня на наличие прочих колдовских воздействий. На спине обнаруживается еще два символа. Я буквально пальцами чувствую, как от них исходит грубая энергия, пропитывающая тело друга. Ха. Похоже, что один из символов стимулирует силы, а второй вызывает временное помутнение рассудка. Но стоит их стереть, как частое и прерывистое дыхание Сайрана выравнивается, и парень тут же проваливается в сон. Я и сам устал, так что, заперев двери, ставни на окнах, ложусь на диване в гостиной, не забыв положить рядом с собой заряженный огнеплюй и меч. Будь настороже. Прошу Хама и, дождавшись утвердительного ругательства, засыпаю, но в полглаза. К счастью, нас никто не беспокоит, и утро, ворвавшееся через щели ставен солнечными лучами и звуками шумящей улицы, начинается спокойно. «Как ты?» — спрашиваю я Сайрана, войдя в комнату и увидев парня, разглядывающего свое отражение в высоком зеркале. «Нормально», — чуть хрипло отвечает он. «Разве что сильная слабость, и как будто только что проснулся». «Ты и так только что проснулся», — усмехаюсь я, наливая себе воды из кувшина. «Я не про это. После того, как меня продали на арену, я мало что помню, брат. Обрывки, все в тумане. Какие-то вспышки ярости, кровь и кошмары. Бесконечные кошмары. Помню, что убивал людей. Помню сильную жажду крови. Не понимаю». Он садится на кровать, закрыв лицо руками. «Я ведь даже не знал этих бойцов». «Тебя заколдовали». Выпив стакан воды, я снова наполняю его и протягиваю Сайрану. «Рабовладелец нанес тебе на кожу какие-то символы. Как я понимаю, они заставляли жаждать схватки и убийств. подпитывали силы, затуманивали сознание. Я мало знаю о местной магии, но думаю, что все именно так. Очевидно, на Лера Триссо работает хороший повелитель разума. «Повелитель разума? Не понимаю, когда он успел меня заколдовать?» Сейран выпивает воду и качает головой. «Да, я тоже многого не понимаю, Сей». Обращение всплывает в памяти само. «Потому что почти ничего не помню». «Значит, мне это не приснилось», — хмурится парень. На его лбу пролегают глубокие морщины, и это удивляет. Ведь юноше нет и 20 лет. «Не приснилось. Вчера на арене я сказал тебе об этом». «Но как? Ты ведь помнишь меня?» «Вспомнил, когда увидел. И то лишь малую часть, поэтому пришлось подобраться поближе. И именно поэтому я стал выступать на арене, чтобы увидеть твое настоящее лицо и глаза. Они тоже были скрыты за амулетом». «Значит, я теперь твой раб?» «Перестань!» — морщусь я. «Никто даже не знает, кто ты такой без своей маски, шлема и этого амулета, который укутывал тебя тьмой. Для всех демон мертв, а Сейрана никто не знает». «Проклятый рабовладелец! Продал меня как скотину!» — скрипит зубами парень. «Я найду его и...» «Погоди пока». Я властно останавливаю его взмахом руки, и Сейран мгновенно замолкает. «Для начала я хочу, чтобы ты рассказал мне, кто я». «Ты серьезно?» «Предельно». «Но... ты ведь меня помнишь?» «В том-то и дело, что только тебя. Я очнулся в джунглях почти месяц назад вообще без памяти. Начал быстро вспоминать свои навыки, магию. Затем добрался до замка, увидел там свою статую, встретил Беренгара. Проснулся еще небольшой кусочек памяти, которого не хватило даже на то, чтобы полностью вспомнить этого призрачного старика. Он мало что успел мне сказать, но и этого хватило, чтобы у меня волосы встали дыбом. Он сказал, что я был темным властелином, что мы сражались с ордами каких-то тварей и перенеслись сюда с другого материка, что у меня есть беременная жена, но я не успел расспросить его подробно. Почему? Его покинули силы, и он спрятался тут. Я показываю парню замаскированную перчатку. Просто превратился в дымку и исчез. Указал только направление, в котором вас утащили, и мне повезло, что я отыскал тебя, Сей. Я вспомнил тебя. Точнее, часть того, через что мы прошли. Часть нашего общего прошлого, но и только. А потому прошу, начни с самого начала. Расскажи все, что ты обо мне знаешь». И Сейран начинает рассказывать. Но, к сожалению, не с самого начала, а с того момента, как мы с ним познакомились. То, что я видел в образах, накрывших меня на арене, подтверждается. Сейран был вторым сыном правителя степняков, государства, соседствовавшего с моим. Мы познакомились, когда я стал владыкой Елайского королевства и прибыл к ним, чтобы заключить союз. Я разглядел в парне магию и предложил помочь изучить ее с помощью Беренгара. Сейран согласился и отправился в мое королевство. Как именно я стал правителем, юноша знал лишь в общих чертах. Говорил, что якобы я победил прошлого темного властелина в схватке и забрал его могущественный артефакт. Ту самую перчатку, которая сейчас была на мне. О ней Сей тоже не знал почти ничего. Лишь то, что она обладала невероятной силой. Парень рассказал, как я с помощью этого артефакта помогал его отцу, правителю кочевников, очищать их святые рощи от гнили, распространяемой колдовским кристаллом. Затем я применял ее же для того, чтобы уничтожать колоссов, появляющихся из-под земли во время войны с Империей, огромным государством, где я и родился. Разрушений и смертей было много. Мы выиграли войну с Империей, прошли ее почти от края до края, нанося поражение сумасбродному императору и подчиняя его территории, но... Если войну с людьми мы выиграли, то колоссам и ордам тварей, порожденных колдовским кристаллом, проиграли. Континент начал разрушаться, горы крошились в пыль, моря иссыхали, реки исчезали во впадинах, повсюду появлялись огромные разломы и бушевали магические штормы, меняющие все живое. Мы бежали обратно в мое королевство, и я организовал оттуда исход. Эвакуацию населения на огромный остров. Часть кочевников тоже бежала туда вместе с моими подданными, а мы, те, кто остался в замке, защищали их отход. Точнее, это делал я, используя колдовство невероятной силы. Сейран говорил, что я выжигал им целые кварталы, превращал в пыль дома вместе с ордами тварей и даже завалил одного из колоссов без помощи перчатки, однако колдовство быстро иссякло, и нам пришлось бежать. Я должен был перенести тех, кто остался со мной, на тот же остров, на который отправил своих подданных. Но что-то пошло не так. Вместо этого, вместе с замком мы оказались на древнем западном континенте, откуда, если верить парню, на восточный континент прибыли предки имперцев и елайцев. И здесь, как выяснилось, наши пути каким-то образом разошлись. Мы очнулись в замке, в незнакомом месте. Беренгар сказал, что это западный материк, его родина, а Айрилен сразу же начала искать тебя. Мы обошли каждую комнату и зал, даже разрушенное колоссом крыло обыскали и выжженную вокруг территорию, но тебя нигде не было. Ты просто исчез. А потом появились твари. «Ты об этом знаешь?» — удивленно поднимает брови Сайран. «Слышал краем уха. Разбойники, которые рассказали мне, где искать замок, также рассказали и о том, что там произошло. В общих чертах». «Да, твари там были», — хмурится юноша. «Не те порождения Этерниума, которые нападали на нас во время войны, но и необычные звери». «В каком смысле?» «Они были будто бы материальные и нематериальные одновременно», — сделав неопределенный жест рукой, говорит Сайран. «Часть тел из плоти, часть будто бы магические потоки. Изменчивые тела, колдовство, которым они нас атаковали. Я никогда не видел ничего подобного. Да и ты уверен тоже». «Интересно». «Да не очень, на самом деле», — хмурится парень. «Они выскочили из джунглей и набросились на нас. Все закрутилось в схватке. Хорошо, что убить этих тварей оказалось не сложнее, чем людей. Но разве что самую малость. Наша магия и сталь действовали на них, и мы победили. А вот потом...» «Что потом?» «Ну же, Сэй, не тяни!» «Мы разведали местность. Убедились, что поблизости ничего нет. Только озеро с парящими над ним островами, да непролазные джунгли. И заночевали в замке. Но еще до того, как взошло солнце, за нами пришли». «Кто?» «Какой-то молодой колдун». При воспоминании об этом глаза Сайрана наливаются кровью. «Со своей свитой. В фиолетовых одеждах, с золотыми метками на плечах и самоцветами, вплавленными в грудь. Они появились неожиданно. Ворвались в зал картографии, где все мы ночевали, и обездвижили нас, едва ли не щелчком пальцев. Мы даже пикнуть не успели, не то что дать отпор. Даже великана Дум-Дума вырубила за мгновение. Разве что Айрилен сумела расплавить лицо одному из свиты колдуна, но и только». «Что с ней сделали?» Чувствуя, что внутри все замирает, спрашиваю я. «Ничего, насколько я помню. Усыпили, как и всех нас». «А что потом?» «А потом то, что я очень плохо помню. Мы с Торсом». «Торсом?» «Конунг Севериан, твой друг-оборотень», — напоминает парень. «Проклятие, сбился! В общем, я помню, что нас куда-то везли. Через джунгли, по дорогам, потом на каких-то летающих платформах. Мы с Торсом время от времени приходили в себя. На второй раз я умудрился пробудить магию, создал иллюзию, обманул охранника, выхватил у него нож и зарезал. Хотел освободить северянина, но не успел. Меня снова вырубили. Я очнулся еще дважды. Во второй раз снова напал на охрану и поранил двух человек, охранявших нас. А в третий скатился с летящей платформы, рухнул в джунгли и даже успел освободиться от пут и бежать, но меня снова поймали». «Они что-то говорили? Куда отправляются? Зачем напали на вас? Кто такие?» «Говорили, конечно. Только вот я не понял ни хрена». Сайран бросает говорящий взгляд на перчатку. «У меня нет артефакта, который поможет понять чужой язык». «Ясно». Я скреплю зубами. Догадка насчет перчатки подтвердилась, однако это не то чтобы радостная новость. Полезно, конечно, но лучше бы знать, куда отправился этот колдун и куда он повез моих друзей. «Значит, тебя оставили здесь?» «Да. Когда я очнулся в третий раз, мы были уже в помещениях арены. Этот колдун на чем-то говорил с тем рабовладельцем. Они торговались, наверное. А потом ударили по рукам, и меня оставили там. Куда отправился этот человек и куда он повез остальных, я не знаю. Прости, Хэл». «Ничего, брат. Раздосадованный я качаю головой». «Ничего. Ты сделал все, что мог. Пытался бежать, сопротивлялся, но всегда есть противник сильнее нас». «Ничего», — повторяю я еще раз, обдумывая произошедшее. «Теперь мы вместе и найдем ублюдка, похитившего наших друзей и мою жену». «Думаю, долго вам искать не придется». Незнакомый голос, раздавшийся из-за спины, заставляет меня крутануться на месте. Подхватив с пола огнеплю, я стреляю, едва развернувшись. В комнате раздается оглушительный треск, и я вижу, как снаряд повисает в воздухе, подчиняясь воле полупрозрачного призрака, стоящего в дверях спальни. Маскировка спадает с него, и передо мной предстает человек. Он среднего роста, молод и очень красив. Точеные черты бледного лица, будто бы высеченные из мрамора одаренным скульптором. Прямой нос, острые скулы, тонкие губы, изогнутые в усмешке, собранные в хвост на затылке густые черные волосы и льдисто-голубые глаза. На предплечьях до самых закатанных рукавов виднеются светящиеся белым прожилки магии, курсирующие в его теле. И метка, как та, что я видел у колдуна разбойников. Две золотые полосы, но у этого они были перечеркнуты двумя штрихами — синего и белого цвета. Незнакомец заставляет снаряд огнеплюя упасть на пол и делает шаг вперед. А за ним в комнату просачиваются двое. Похожий на птицу мужчина и смуглая девушка с большой грудью. Хам, в суматохе забравшийся мне на плечо, злобно шипит. «Проклятье! Все-таки я был прав, и они преследовали меня. И все-таки нашли». «Елайский пепел!» — Сейран ругается незнакомым мне выражением. «Это он, Хел! Это тот ублюдок, который захватил нас!»